На утро объявили о пропаже новенькой. Опять появилась полиция, стали смотреть камеры, опрашивать всех, кто видел ее последней. Не пропустили и Лукаса. Ты был последним, кто ее видел. Угрюмый полицейский с длинными усами и одышкой буравил его взглядом, думая, что малец дрогнет и признается во всем. «Сам расскажешь, что с ней случилось?» «Я не знаю». Внутри он просто ликовал. На его лице не дрогнул ни один мускул. Абсолютно спокойный взгляд не выражал ничего, кроме, может быть, любопытства. И все благодаря Фрику. Это он научил его всяким интересным штучкам, за свои годы достаточно нетерпевшийся от того, что остальные играли не на равных. Он не мог их считывать, а они могли. Но теперь их силы были равны. «Мы смотрели записи камер», — повторил мужик, развернув к Лукасу монитор, и ткнул пальцем. На картинке было видно, что девочка бежит, оглядываясь, и выбегает за зону видимости. За ней идет Лукас. Идет спокойно, не торопится, не смотрит по сторонам. «Ну, я иду. Я хотел ей помочь, подсказать дорогу. Видно было, что девчонка заблудилась». «Так, и все. Я спросил, нужна ли ей помощь, но она испугалась и убежала. Я не пошел за ней. Зачем мне лишние проблемы?» Полицейский сверлил его взглядом, не желая верить в то, что этот странный пацан невиновен. Он должен был, как минимум, что-то знать. «Ты возвращался поздно. Где ты был?» «Гулял. Я подвернул ногу о камень, и было больно идти. Вот я и шел медленно». Лукас пожал плечами и для верности поморщился. «Ладно, валяй отсюда», — буркнул мужик и устало провел рукой по жиденьким волосам, едва прикрывающим блестящий в свете ламп череп. Его вызывали еще несколько раз, но все тщетно. Он стоял на своем и с каждым разом сам начинал больше верить в то, что вот именно так и было. Так учил его Фрик. Поверить в то, что говоришь, и тогда почувствуешь это. Тело так и не нашли. То ли плохо искали, то ли Лукас действительно хорошо постарался, когда разрезал несчастную девчонку на куски и растащил по всему лесу в такие укромные места, куда никто не догадался бы заглянуть. На его счастье, вскоре всю территорию интерната для трудных подростков завалило мертвым слоем снега, и все просто махнули на это рукой. Девчонка просто испарилась, так и не дождавшись своего скорого выхода в зазаборную жизнь. «Это так странно!» — Фрик жевал кислое яблоко и морщился. «Куда она могла пропасть, а? Ты про кого?» Лукас листал старый комикс, позаимствованный у одного из своих соседей по комнате, и даже не смотрел в его сторону. Они расположились на широком подоконнике за толстенной бархатной шторой на втором этаже главного корпуса. Прятались от всех. «Про ту девчонку, Белоснежку. Белая, как моль была. Помнишь?» «А, что-то припоминаю», — промямлил парень. «Не могу выкинуть ее из головы». Яблоко было съедено полностью вместе с семечками, а Фрик заскучал. «А конфетки нет?» «Конфетки», — буркнул Лукас. «Держи». Он достал из кармана мяты шоколадный батончик, который сунула ему в руку полюбившая мальчика главное на раздаче еды в столовой. Его теория действовала. Все решала репутация. И если дети его боялись, то взрослые все как один восхищались и вообще не понимали, как можно было отправить сюда такого золотого ребенка. «Не могу выкинуть ее из головы», — повторил Фрик с набитым ртом. «Ты чего заладил?» Такая настойчивость злила. Он любил вспоминать про тот вечер, про то, как его пальцы сжимали тонкую хлипкую шею. Но разговоры об этом явно ни к чему хорошему привести не могли. «Все давно забыли. И только ты, как попугай. Не могу, не могу. Ты же знаешь, что правда не могу», — обиделся его младший друг. «Хорошо вам. Быстро забываете. Вам хоть...» Хоть инопланетяне, улетят и все. Вы уже будто и не видели их. Скажешь, не так? Ну так. Эх, хорошо, я тоже такой буду. Вот увидишь, даже лучше. Лучше? Лукас рассмеялся и закрыл, наконец, комикс. Было понятно, что почитать сегодня ему не удастся. «Да не знаю, как это, но, думаю, возможно сделать так, чтобы мы управляли своими эмоциями, мыслями, воспоминаниями. Прикинь, как круто бы было. Вот сейчас я помню все. И, ну, и иногда это круто, реально. А иногда хоть карандаш в ухо засовывай, чтобы вытащить какую-нибудь дурь. А ты нифига, нифига ты не помнишь». «Вот я помню», — буркнул Лукас. Разговор начинал надоедать. «Ты помнишь на уровне фактов, реальности, действий. Это не то. Это как жрать яблочный пирог и представлять его ингредиенты. Яйца там, мол, мука, ну, яблоки». Фрик захихикал. «А помнить на уровне эмоций и ощущений – совсем другое дело. Тебе не понять. Иначе ты бы тоже захотел стать никаким не полицейским, а врачом. Кстати, крутая идея, а? Я-то точно не пойду с тобой колесить на машине по улицам, пусть даже она с мигалкой. У меня другая цель. А ты? Тебе же все равно. Ты можешь быть врачом». «Могу», — Лукас улыбнулся. Энтузиазм его друга так хорошо считывался, что он почти почувствовал то же самое, что и мальчик напротив. «Тогда заметано». Фрик замолчал. У него в голове уже рисовались радужные картины, как они вдвоем становятся великими учеными и изобретают какую-нибудь жутко умную таблетку, которая сделает так, чтобы следующий виток эволюции случился прямо на их глазах. «А что тебе в этой девчонке?» – задумчиво спросил Лукас. «Что мне в ней?» – не понял мальчик. «Ну почему она тебя цепляет? Это как-то можно объяснить или контролировать?» «Не, не знаю. Просто, знаешь, есть, наверное, в этом что-то странное. Но не может человек просто так взять и исчезнуть. Так не бывает». «Много ты знаешь, как бывает». «Не, не знаю». Фрик поджал губы и задумался. «Я слышал, что про это полицейские говорили. Думают, что она сбежала. Но начальник охраны так разозлился, аж покраснел. Он уверен, что они не могли ее упустить. Но было в этом, знаешь, что-то такое. Ну, от нетерпения Лукас дал мальчишке подзатыльник. Не больно, скорее для того, чтобы мозги заработали быстрее. Мне кажется, он врал. И полицейскому, кстати, так показалось, потому что они проверили все камеры. Ни одна не была сломана, и охрана была на месте». «И что? Что в этом такого? Значит, ты ошибся. Он не врал». «Я мог. Я же ненормальный». Он засмеялся, пряча рот в ладошку, чтобы их никто не услышал. «Но полицейский, он же не дурак». «И ты не дурак», — буркнул Лукас. «Не пойму тебя. Ты иногда сам не понимаешь, что несешь. Маленький еще». «Я не маленький», — взвился мальчишка. «Мне почти 15». «Почти. У тебя же день рождения в январе. Ну, а сейчас декабрь, самое начало. Так что ты еще маленький. И вообще, 15 — это все равно шпана». «Сам ты шпана», — буркнул Фрик. «А я знаю, что начальник охраны врал. И думаю, знаю почему». «И почему же?» «Отсюда можно выбраться. И те, кто здесь работает, об этом знают». «Ерунда! Нельзя! Я бы знал!» Лукас окончательно потерял интерес к разговору. Он-то надеялся узнать что-то действительно интересное. А вот и нет. Я проследил тогда за ними. Начальник охраны и еще один пошли туда, где река течет прямо через ограду. Знаешь, где это? «Ага. Ну вот, они стояли и смотрели на реку. Я не слышал, о чем они говорят, но думаю, что под водой нет ограждения». «Чего?» – засмеялся Лукас. «Это была самая бредовая идея, какую ему доводилось слышать. Подумай сам, нас бы уже завалило дохлой рыбой, которая не смогла проплыть через сплошную сетку. Ну, даже если и так, то вряд ли там настолько свободно, что может проплыть человек», — возразил парень. И тут же осекся. «Человек, может, и нет, но вот разрубленное на куски тело вполне может. А это значит...» Почувствовав, как начало трясти от заставшей врасплох мысли, он схватил комикс и спрятался за ним. Фрик не должен видеть его реакцию и прочитать на лице нетерпение проверить эту безумную теорию. Сейчас ничего не выйдет. Река замерзла и завалена снегом. Но весной, если догадка подтвердится, ему больше не нужно будет сдерживать себя. Бурлящая вода унесет все его проблемы.